По выходным он оказывался в третьей реальности, среди продолжавших хиповать друзей отца, куривших марихуану, будто Lucky Strike, обсуждавших новые рассказы Чарльза Буковски или галлюциногенную поэзию Тимоти Лири. Собственно, познакомившийся с Леонардо еще в середине 90-х Бас Лурман дал ему гениальное прозвище «Зелек» в честь одноименного фильма Вуди Аллена про персонажа, обладающего свойствами хамелеона. Ди Каприо научился перевоплощаться в людей, с которыми общался еще ребенком. Конечно, эта система бесконечных двойных рокировок временами давала сбой. Так однажды, позабыв, что эксцентрика совсем не приветствуется на школьной скамье, Лео пришел на урок с нарисованной на лбу свастикой, полагая, что подражание Чарльзу Мэнсону, возникавшему то и дело в рассказах отца, невинная шалость. Неудивительно, что с годами желание стать актером, сделать из притворства профессию, превратилось в навязчивую идею, и Эрмелин принялась возить Лео на кастинги рекламных роликов или мыльных опер. Эти мероприятия славились отнюдь не детской атмосферой жесточайшего соперничества, травмировавшей многих претендентов, в том числе сверстников и конкурентов нашего героя – Тоби Магуайра, Лукаса Хааса или Кевина Коннелли, удивительным образом и по сей день являющихся его ближайшими друзьями. Хотя когда-то все они бесплодно задавались вопросом «почему он, а не я?». К слову, насколько нормально сохранять вокруг себя тех же людей, что и в 13, все меняется, но только не банда Ди Каприо. Новейшая версия — Red Pack Sinatra, наводившая в 90-е шороху в ночных клубах и домогавшаяся любой юбки, а ныне чинно фланирующая на огромной, зафрахтованной лодке между Сен-Тропе и Капри.